32. Дамиан. Дамиан впервые, насколько помнил, проспал целый день. И проснулся с затуманенной головой, наверное, от сонного зелья. Он не сразу вспомнил предыдущую ночь, только когда перевернулся на бок и вдохнул с соседней подушки шалфейный аромат роз. Ее самой, разумеется, рядом не было, но это ничуть не огорчало его. К этому часу уже давно пора было вставать. За это время Дамиану не приснилось ни единого кошмара. Наверное, потому что его мысли были всецело заняты Роз. Ее улыбкой, ее губами, ее телом. Все это казалось сном, ведь Дамиан столько раз об этом мечтал, и все же реальность превзошла все его грезы. Этого хватало на то, чтобы какое-то время не терзаться мыслями о том, что он проснулся не в палаццо. Что, став с кровати, он больше не схватит ремень и форму и не встретит в столовой своих товарищей перед дежурством. Эта жизнь закончилась для него. Как только мысли о Рос улетучились, ему осталось лишь мучительное осознание. Он ощутил пустоту, будто на месте органов образовалась зияющая дыра. И в то же время тело казалось каким-то неподъемным, отчего он не мог отодрать себя от матраса. Да и какая разница? Ему ведь все равно некуда спешить, нечего делать. Он больше не мог защищать палаццо, какая бы тьма ни таилась в этих позолоченных коридорах. Долгое время он просто лежал без движения. В конце концов, свет за окном начал тускнеть, и Дамиан, с трудом поднявшись с кровати, поплелся в ванную комнату. Он приводил себя в порядок с мучительной неторопливостью, уже собирался нацепить грязную форму, когда обнаружил возле кровати кем-то оставленную стопку одежды. Это было приятно. Наверное, Роз постаралась. Дамиан оделся, вещи неплохо сели на фигуру, и переложил черный шар в карман. Ему хотелось держать его при себе, как напоминание об оставшейся цели. Затем он в поисках Роз спустился вниз. В таверне было людно. По залу разносилась какофония из пьяных голосов и звона стаканов по столу. Воздух наполнял запах спиртного и немытых тел, туманная дымка и тусклый свет. Однако, несмотря на это, зал выглядел чище, чем в предыдущую ночь, как будто кто-то вымыл полы и переставил бутылки с алкоголем. У Дамиана сложилось впечатление, словно все посетители куда-то собираются. Оно было вызвано не только общим одинаково необъяснимым опрятным видом, но и тем, как люди двигались между столами, перекрикиваясь друг с другом, хотя при этом не вспыхивало ни единой драки. «Эй!» — раздался громогласный голос, напугавший Дамиана. Какой-то мужчина указал на окно. «Похоже, сумерки наступают, а? Выдвигаемся, парни!» Дамиан вжался в стену, когда посетители таверны одновременно поднялись на ноги. С улюлюканьем и криками они направились к выходу. Стаканы звенели и проливались в спешке. Сердце Дамиана гулко стучало в груди, но никто не обращал на его обычную одежду внимания. Оно и к лучшему. Дамиан продолжал искать взглядом Роз, но нигде ее не находил. Поэтому, как только толпа высыпала на улицу, он приблизился к бару и хлопнул ладонями по столешнице, напугав мужчину за стойкой. «Я кое-кого ищу». Бармен нахмурил лоб. Мужчина был средних лет, с залысинами, на его бородатом лице читалось дружелюбие. «Как и все мы, сынок. Но, по-моему, еще рановато искать цыпочку на час». Дамиан принял угрожающий вид. «Ладно, ладно», — бармен вскинул руки. От него, очевидно, не укрылось то, что Дамиан был вдвое крупнее его. «И кого ж ты ищешь?» Рассанула Сертозу. «Она довольно часто приходит сюда. Высокая, каштановые волосы». «Нет», — прервал его мужчина. «Нет? Я не знаю ее». Он говорил чересчур быстро и уверенно, чем вызвал у Дамиана подозрение. «Ты не знаешь ее», — повторил он утвердительно. «Ты не знаешь девушку, которая постоянно бывает в этой таверне». Лицо бармена покраснело. «А почему бы тебе не сказать, кто ее спрашивает?» Дамиан смерил его недоверчивым взглядом. «А зачем тебе это знать?» «Ты смеешься?» — мужчина издал изумленный смешок. «Или отвечай на вопрос, или проваливай отсюда ко всем чертям, парень!» «Я ее друг». Теперь настал черед бармена высказывать подозрения. «Что-то я не видел тебя здесь раньше. Новенький?» Он имел в виду квартал. Дамиану казалось, будто он участвует в какой-то непонятной завуалированной перепалке. Думаю, можно и так сказать. «Что ж...» — бармен замолчал, взгляд его упал на руки Дамиана. Тот неосознанно достал из кармана черный шар и теперь по недавней привычке катал его между большим и указательным пальцами. «Черт, где ты это взял?» «О...» — Дамиан поспешил его убрать, хотя бармен вряд ли знал, что это такое. «Это просто талисман на удачу». Он поморщился, как только слова слетели с его губ, и не только потому, что глаза бармена сузились до щелочек. «Что у тебя за извращенное чувство юмора, парень? На сегодня этому заведению уже достаточно невезений. Утром владелица была найдена убитой. Разве ты не слышал?» Дамиан оторопело моргнул, однако смысл сказанного до него так и не дошел. «Убитый? Не понимаю, какое это отношение имеет к...» «Ты разве не знаешь, что за штуку сейчас держишь в руках?» Дамиан напрягся. Нет, он не знал. Бармен перегнулся через стойку, все его поведение изменилось и понизил голос. «Это металл под названием хтониум», — он указал подбородком на карман Дамиана. «Понимаешь, мой дед был тайным агентом во время Первой войны святых. На протяжении нескольких лет имел дело с военнопленными. Последователи хаоса всегда носили хтониум на себе, поскольку тот позволял им применять силу на большом расстоянии. Во всяком случае, так говорили. В общем, огромная куча этой дряни была похоронена вместе с ними». Бармен выпрямился. «Где, говоришь, ты его нашел?» «Я не говорил». Страх пополз по спине Дамиана и сдавил шею. Во рту внезапно пересохло и стало невозможно глотать. Последователи хаоса вернулись, или, как утверждал Рос, никуда не уходили и все еще были здесь. Дамиан не понимал, как, но по-другому быть не могло. Этому было лишь одно разумное объяснение. Туннель в святилище. Тело главного магистрата. А после, на первый план, невольно вышли другие мысли. Кровь на его руках и тень в комнате Леонцио. Они ведь тоже были иллюзиями, не так ли? А жертвы убийств? Если здесь был замешан последователь хаоса, это объясняло, почему имелось так мало улик. Но кто же был преступником? Кто-то из знакомых Дамиана, кто прятался у всех на виду? Или он тайком передвигался по городу, скрываясь от каждого, кто мог случайно посмотреть в его сторону? «Черт!» — пробормотал Дамиан себе под нос. Внутри у него разрастался страх. Кто знал, что мог последователь хаоса или последователи затевать? Нужно было отыскать Рос как можно скорее. «Спасибо, мессеньоре». Бармен склонил голову. «Осторожнее с этой штукой. Если она попадет на глаза не тому человеку, тебя могут ждать неприятности». Но Дамиан был уже на полпути к двери. Он несся по темнеющим улицам, все, кто попадался ему на пути, сливались в размытое пятно. Ночь обрушилась на него точно дикий зверь, призывая к действию. Непонимание того, куда бежать, было мучительно и лишь заставляло его двигаться быстрее. Имя Рос беспрестанно звучало в его голове. Сначала он проверит базилику, а потом здание коронера. Если предположить, что она по-прежнему занимается расследованием убийств, то могла вернуться в одно из тех мест, где они уже бывали. Какого черта она не разбудила его? Она ведь может быть где угодно. Дамиан едва замечал, что улицы по мере приближения к морю все больше заполнялись людьми. Он замедлил шаг, только когда порывы безжалостного ветра донесли до его ушей крики. Несколько горожан пробежали мимо с широко распахнутыми в панике глазами, оглядываясь через плечо. Они бежали от чего-то. Но от чего? Тогда-то Дамиан заметил небо. Оранжевое свечение столкнулось с темнотой, сумрачная дымка заволокла звезды. Поблизости что-то горело, окружающие дома озарялись ярким светом, по мере того, как невидимое пламя выбрасывало в воздух все больше дыма. Дамиан ощутил прилив адреналина, который на этот раз подарил ему успокоение. Разум прояснился, уверенность окрепла, а вместе с ними сработали полученные за время тренировок навыки. Места для сомнений не осталось. К этому времени Дамиан приблизился к пьяцце, где проводился меркато. Крики усилились, он завернул за угол, и ужас комом встал у него в горле. В меркато царил хаос. Землю усеивали обломки необратимо разрушенных прилавков и палаток. Некоторые из них явно были сожжены, почерневшие деревянные остовы обвалились сами собой, а в ночном воздухе стоял резкий запах гари. Втоптанные в грязь цветные ткани лежали на земле. Под ногами Дамиана хрустнули осколки стекла, когда он отскочил назад, чтобы не столкнуться с убегавшим посетителем. На месте происшествия толпились смутно знакомые офицеры, которые были слишком заняты происходящим и не обращали на него внимания. Они кричали друг на друга, пытаясь взять пламя под контроль. Дамиан обвел слезящимися глазами рынок, и его взгляд задержался на женщине. Она стояла возле горящей палатки и подносила факел к тонким тканям мантии ручной работы. Пламя мгновенно перекинулось на них. Лишь несколько одежд, зачарованных последователями изящества для отражения огня, остались нетронутыми. Их она сорвала с вешалок и, швырнув на землю, принялась топтать каблуком ботинка. Дамиан с ужасом наблюдал эту картину, пока к нему постепенно приходило осознание. Это было нападение мятежников. У него не имелось при себе оружия, но его это не волновало. Он должен был помочь. Держась как можно ближе к краю площади, он бросился к офицерам неподалеку. Кровь шумела в ушах. Раздался треск ломающегося дерева, когда ближайшая палатка накренилась и обрушилась. Но не успел он добраться до другой стороны Меркато, как мимо него пробежал мужчина в свободной серой рубашке и штанах. Его волосы были растрепаны, ноги босыми. В отличие от других беглецов, этот мужчина не выглядел испуганным. Напротив, его переполнял восторг. Дамиан сразу понял, откуда тот взялся. Он быстро развернулся и схватил мужчину за ворот рубашки, припечатав к стене ближайшего здания. «Скажи мне, что происходит!» — прорычал Дамиан. «Сейчас же!» Мужчина ухмыльнулся, обнажив желтоватые зубы. «Массовый побег из тюрьмы, сеньор!» Титул он произнес с насмешкой. «Вам не под силу остановить нас всех!» Внутри Дамиана все сжалось. Он грубо отшвырнул мужчину в сторону, отчего тот растянулся на земле, а потом сорвался с места. Вскоре стало ясно, преступник сказал правду. В тюрьме царил такой же хаос, когда Дамиан, миновав квартал, добрался туда. Офицеры окружили здание по периметру и, наставив пистолеты на заключенных в серых одеждах, выкрикивали приказы. Одни заключенные сбежали. Другие стояли с поднятыми руками. Несколько человек уже были мертвы, их кровь затекла в щели между булыжниками мостовой. Однако были здесь и горожане. Они сновали взад и вперед по тюрьме, огрызаясь на стражников и офицеров. В руках они держали оружие и монтировки. Лица их наполовину закрывали шарфы. Еще одни мятежники. Воздух был наполнен криками и стрельбой. Пока Дамиан оценивал ситуацию, его тело буквально гудело от необходимости что-то предпринять. «Ноэми!» — выкрикнул он, обратившись к первому попавшемуся офицеру из тех, кто не участвовал в непосредственном бою. Девушка подняла голову, ее взгляд был неизменно суров, но безумен как никогда. «Дай мне свой пистолет!» Ноэми не стала тратить время на расспросы. Она свободной рукой сорвала с пояса пистолет и бросила его в протянутую ладонь Дамиана. Ее поступок тронул его. Пусть он больше не был главой стражи палаццо, его товарищи по службе по-прежнему доверяли ему. Где-то в подсознании шевельнулись мысли о Рос, однако эти офицеры были для него как семья, он не мог бросить их. Амбразию вот-вот наводнят преступники, а стража палаццо является первой линией обороны. Не имело значения, что Дамиан больше не офицер по званию, он остался им в душе. Это было у него в крови, и он обязан попытаться им помочь. Поэтому он, пригнув голову, бросился к входу в тюрьму, попутно стреляя в набросившегося на него человека в маске. Внутри здания творился такой же беспорядок, как и снаружи. Тюремные стражники боролись с заключенными, силой пытаясь вернуть их в камеры. Дамиан перепрыгнул через лежащего на полу мертвого охранника с торчащим из спины ножом. Ярость пронзила его, словно это лезвие воткнули в его кожу. В конце длинного коридора показался мятежник. Дамиан, стиснув зубы, выстрелил ему в ногу. Тот издал ужасающий звук. Дамиан на собственных трясущихся ногах переступил через упавшее тело мужчины, превозмогая подступающую тошноту, после чего украдкой завернул за угол, прижимаясь к холодной каменной стене и стараясь не прислушиваться к какофонии звуков. Впереди замаячила еще одна фигура в маске. Судя по виду, мятежница. Как только она приблизилась, Дамиан наставил на нее пистолет, пристально вглядываясь в лицо. Но вдруг остановился как вкопанный, когда ее длинный хвост свесился через плечо. На него уставились голубые глаза. «Нет, нет, этого не может быть! Рос!» Дамиан не опустил пистолета, но и с места не сдвинулся. Он не мог пошевелиться. Изо всех сил пытался осознать увиденное, даже когда сидящее в глубине знание вышло на первый план. «Теперь все ясно. Ну, конечно!» «Русана!» — еле слышно позвал он. Она опустила шарф, скрывавший нижнюю часть лица. На нем читался неподдельный ужас. Он бы обрадовался такому зрелищу, не будь напуган сам. «Дамиан!» — только ответила она хриплым голосом. Дамиан чувствовал себя опустошенным, как никогда, словно Рос вырвало последнее, что оставалось от его эмоций. Он был таким дураком. Все совпадало идеально. Ее ненависть к палаццо, недоверие к святым, то, как она все время отзывалась о справедливости и негодовала по поводу своей силы. Он был прав с самого начала. Рос всегда плела заговор, и все это было... для нее лишь игрой. Он был для нее игрой. «Дамиан, я знаю, о чем ты думаешь, но прошу, выслушай меня», — заговорила Рос, приближаясь к нему с поднятыми руками. «Это ведь был очередной спектакль, не правда ли? Она просто хотела, чтобы он выпустил ее отсюда живой». «Я не притворялась, говоря, что ты мне дорог. Клянусь, все, что я сказала прошлой ночью, правда. Я скрывала от тебя только это». Дамиан молча смотрел на нее, не веря ни единому слову. Все слова о хтониуме, намерение предупредить ее насчет иллюзионистов, замерли у него на языке. Он будто вышел из своего тела. Вытянутые перед ним руки словно принадлежали другому человеку. Именно так выглядело самое дно. Как жестокая бесконечная пустота. Он потерял все. Но полагал, что во всяком случае обрел Рос. Теперь и это у него отняли, не оставив ему ничего. Происходящее казалось ему ненастоящим. А разве могло быть иначе? Дамиан не понимал, зачем мятежнику связываться с офицером палаццо, только если тот не является средством для достижения цели. Дамиан не понимал и причину, по которой Рос могла бы полюбить его. «Он убил ее, Дамиан», — продолжала Рос. Ее голос дрожал, она запиналась. «Я действовала слишком медленно. У меня ничего не вышло, и он ее убил». До Дамиана не сразу дошло, о ком идет речь. А уточнять он не стал, поскольку был слишком сильно потрясен. «Ты не можешь этого делать, Рос. Это неправильно». Мученическое выражение сошло с ее лица пугающе быстро, и на смену ему пришла ярость. «Неправильно?» — она ткнула пальцем в ближайшие камеры. Дамиан заметил, что некоторые прутья расплавлены. «Хочешь узнать, что на самом деле неправильно? Неправильно заурядных граждан и их детей отправлять на войну, к которой они не имеют никакого отношения. Неправильно в случае побега относиться к ним как к преступникам. Неправильно находить посреди улицы мертвого ребенка или выброшенное на берег реки тело мальчика, когда никому нет до этого дела». Рос оскалила зубы. Сейчас она больше походила на зверя, чем на девушку. «Знаешь, сколько среди этих заключенных уклонистов? Они здесь, потому что просто не хотят умирать. И если ты считаешь это преступлением, то тебя тоже следует тут запереть». Дамиана словно ударили по лицу. «Ты сама хотела, чтобы я сбежал с корабля. Я собирался остаться, но ушел ради тебя». «Дамиан! Разве ты не понимаешь? Твой выбор не должен состоять только из этих вариантов». Голос Рос стал громче. Она быстро замотала головой. «Все это неправильно. Твой отец, главный магистрат, Амбразию не заботит никто, кроме последователей. И это нужно менять, зная, что ты тоже это видишь». Дамиан едва успел перевести дыхание. «Там мои друзья», — проскрежетал он. Его злость с каждой секундой становилась сильнее. Как бы там ни вели себя власть имущие, это простые люди, которые поклялись защищать город ценой своей жизни. Как думаешь, кто больше пострадает от этого небольшого крестового похода? Не мой отец, не главный магистрат, а они, Росана, те, кто сражается, умирает и расхлебывает всю эту гребаную кашу. Рос изменилась в лице, но было видно, что его слова не произвели на нее должного впечатления. «Иногда за революцию приходится платить. Люди погибают, даже хорошие. Так и происходят перемены». Как она могла такое говорить? Как могла допускать такие мысли? Дамиан знал о ее черствости, но подобного от нее не ожидал. Отец не раз предостерегал его насчет радикальных идеологий, однако Дамиан и предположить не мог, что увидит подтверждение в женщине, которую любит. Любит. Святые, дайте ему сил, как же он ее любит! Эта любовь погубит его. Дамиан крепче стиснул пистолет, все еще направленный в грудь Рос. Его пальцы дрожали. Он понимал, что ему предстоит сделать выбор, и знал, каким будет решение. Но совсем не представлял, как после этого сможет спокойно жить.